Я думаю, что надо доверять, если мы уж выбрали руководство страны. Вы знаете, я получаю зарплату в белорусских рублях и покупаю вещи тоже за белорусские рубли. Я как-то к валюте отношусь... Конечно, обесценить. Да вы что? Разве 500 долларов получаем? Ой, мне теперь вообще 100 долларов. 100 долларов. И то в натяжку. Я думаю, что нереально. А растянется на несколько лет. Куда мы идем? Лучше не буду выражаться. Вы знаете, это надо пережить, скажем так. Может, лет 5, а вдруг 10. Но я думаю, мы переживем. Я думаю, что через 2 месяца не будет улучшений. Мое мнение, это нереально. Может, хуже будет, не знаю. Ситуация у нас сложная какая-то в стране. Связана с чем, непонятно. Люди страдают из этих кредитов. Цены растут, зарплаты на месте. Вниз, куда мы идем? Про валюту? Не знаю даже, что сказать. Цены растут, еще растет, а зарплата стоит. Думаю, не скоро. Пока есть валютчики, валюты не будет, это точно. Но так они все равно перепрыгнут курс. А страдаем мы? Нет, не знаю, если честно. Идем, грубо говоря, неизвестно куда. Ну, я думаю, может, через полгода. Выйдем только на один курс. То есть и то маловероятно. Конечно, нет. Не знаю. Убегать надо с Беларуси. Убегать с Беларуси надо. Непредсказуемая ситуация. Грубо говоря, обман населения, народа, потому что обещают одно, а наяву-то совсем другое. В обменниках подойдите, посмотрите, везде народ стоит вот в очереди, за этой валютой давится. Наверное, нереально все-таки. Если он даже сейчас там установит 8, если он не выбросит в продажу, то курс будет доллара 12. Сделает 12, но не выбросит доллары в свободную продажу, будет 18. Экономика неправильно работает, потому что не зарабатываем ничего. Очень мало валюты поступает в республику. В тупик зайдем. Мы идем ко дну, короче. Глубже не бывает. Как Марианская впадина.